С людьми же все одновременно и сложнее, и проще в этом плане. Вроде бы человека можно убить множеством разных способов, но это добавляет огромное разнообразие приемов, которые по своей сути могут максимально отличаться друг от друга. Эх, опять я думаю об убийствах, вдохнул я и покачал головой, выходя из теник, прекративший отрабатывать катыканое. Нужно немного отвлечься. Как проходит тренировка? Улыбнувшись, поинтересовался я, подойдя к одному из манекенов и облокотился об него. А, это ты, Амир? Показав мягкую улыбку на лице, сказала Канае, обернувшись ко мне. Все отлично, только что закончила отработку своих кат. Ну и хорошо, с той же улыбкой на лице, я встал перед ней, сложив руки на груди. Как я тебе, кстати, сегодня? Хаэм, ты о чем? В смятении, положив ладонь на щеку, Канае склонила голову, смотря на меня. Ты совсем не видишь ничего нового? Задал я вопрос, пораженно пялись на девушку. Ты сменил прическу? Как бы пытаясь угадать правильный ответ, сказала Канае, совершенно выбив меня этим из колеи. Пока я, как громом пораженный, стоял, вылупившись своими глазами на ее совершенно серьезную мину, она внезапно звонко рассмеялась, увидев мое выражение лица. «Прости, пожалуйста, просто это было очень смешно». Отсмеявшись и вытерев проступившие на глаза слезы, проговорила Канае, снова посмотрев на меня. «Тебе, наконец, принесли клинки, которые ты так долго ждал, ТЦ», цокнул я, поняв, что эта девушка меня подловила, и попытался что-то придумать в ответ, но понял, что ничего кроме оскорблений в голову ко мне не приходит, поэтому решил забить. «Эх, ладно, да ты права». Мигом забыв об этой глупой ситуации, я вынул скимитары из ножен и показал их Канае. «Вот они, мои родненькие», пару раз взмахнул я клинками, чтобы показать ей все их превосходство. «Красивые». Парочкой легких прыжков, приблизившись ко мне, пригляделась Канае, изучая мои скимитары. «И раскраска интересная». «Согласен», — довольно кивнул я, сделав 2-3 шага назад. «Но главное в том, что теперь я могу полностью показать свое мастерство в бою. Кстати», — бросил я задиристый взгляд на девушку перед собой, «не хочешь поспарринговаться и опробовать мою полноценную первую орду?» Поинтересовался я и стал следить за реакцией девушки. Та не оставила меня разочарованным, показав идентичную задиристую улыбку на лице. «О-о, неужели ты думаешь, что сможешь меня победить?» С нотками смеха в голосе, спросила Канае, пытаясь состроить серьезное выражение лица. «Еще как», громко сказал я, вставая в привычную мне стойку, также стараясь поддерживать серьезное выражение лица. «Тогда попробуй», показушно громко воскликнула Канае и атаковала меня, не используя какой-либо образ. Сделав быстрый глубокий вдох, я сконцентрировал свое внимание на девушке перед собой, перестав сдерживать улыбку, так и лезущую на лицо. Сделав рывок вперед, мы приблизились друг к другу, после чего столкнулись клинками, выбив из них сноп искр. Не отводя взгляд от глаз друг друга, мы простояли так долю секунды. Подножка от Канае, и вот я уже отпрыгнул от нее, сделав небольшое сальто в воздухе. За время моего полета Канае уже успела появиться около места моего приземления с занесенной для удара вверх катаной, но вместо моего беспомощного тела, ее встретил безжалостный пинок в лицо, от которого она была вынуждена увернуться. Приземлившись на землю, я слегка пригнулся и сделал резкий разворот, совершив крестообразный удар скимитарами в направлении ног девушки. Она же, сделав рывок в сторону, шагнула вперед и пропустила меня под своей левой рукой, попытавшись ударить меня локтем по спине. И у нее бы это получилось, не успей я быстро переставить ногу вперед и уйти из-под удара, направляя один из скимитаров ей в спину, а второй в руку, вынуждая ее сделать шаг в нужную мне сторону. Не имея много выхода, Канае отпрыгнула вправо, где ее уже поджидал я. Погрузившись в боевой угар, я уже практически не контролировал свои выпады и применяемые техники, из-за чего один из скимитаров направился прямиком к горлу девушки, а другой скимитар был нацелен на одно из легких. Только в последний момент я успел опомниться и сместить вектор ударов, чем Канае безжалостно воспользовалась, приставив к моему горлу лезвие своего клинка. «Я победила», — весело улыбаясь, констатировала Канае, убирая лезвие катаны от моего горла. «Почему ты не уворачивалась?» Смущенный тем, что потерял рациональность от радости получения новых клинков, спросил я, посмотрев в ее лучащиеся весельем сиреневые глаза. Без всяких сомнений, такая сильная девушка, как Канае, прошедшая не одно сражение с демонами, не могла не заметить, что мои атаки направлены в жизненно важные органы, но по какой-то причине она не увернулась, предпочтя атаковать меня в ответ. «Но ведь ты бы не навредил мне», — легкомысленно ответила она, хлопая глазам, тем самым вогнав меня в ступор. «Нет, то, что она сказала, было правдой. Мне бы никогда в голову не пришло поранить ее, а уж тем более убить, но такая уверенность во мне сбивала с толку. Мы не сказать, что очень долго знакомы, и пусть для меня она очень дорогой человек, но я никогда не подозревал, что у нее ко мне образовалось такое доверие. Почему ты так в этом уверена?» С неуверенностью и почти незаметной дрожью в голосе поинтересовался я, убирая на время разговора клинки обратно в ножны. «По твоему взгляду всегда было понятно, что у тебя не было никаких мыслей о том, чтобы навредить мне», мило улыбнувшись, проговорила Каная, смотря на то, как я стараюсь избегать ее взгляда. «КХМ, ну хорошо», пытаясь увести тему, сместил я вектор внимания, опустим то, что это было не слишком честно. «Так ты хочешь, чтобы я продемонстрировал тебе свою орду?» «Хи-хи, конечно», — рассмеялась Каная и присела на лавку неподалеку. Решив не разочаровывать даму, я вновь обнажил скимитары, сделал вдох и максимально сконцентрировался, воплощая у себя в сознании образ цветущего кактуса. Через несколько секунд подготовки я резко распахнул глаза и сделал десяток быстрых выпадов, сопровождая их проявлением образа. Завершив орду, я сложил клинки и в ожидании посмотрел на Каная. Та, увидев, что я закончил, легонько похлопала в ладоши. «Неплохо для первой попытки», — похвалила она, после чего положила палец на губы. «Но где-то подобное я уже видела. КХМ, КХМ», — прервал я ее шуточные размышления, призывая сосредоточиться на оценке. «Ладно, ладно, в принципе неплохо», — махнула несколько раз рукой Каная и показала свое серьезное выражение лица. «Но такое ощущение, что образу чего-то не хватает. Основная проблема техник дыхания в том, что в основе образа всегда должна быть прочная основа. Что-то, что охотник легко может представить и связать с собой, но твой образ не слишком тебе подходит. Хоть он и неплох, но все равно слишком слаб, по сравнению с полноценными образами, имеющими под собой четкую и прочную основу. Я понимаю», расстроенно вздохнув, убрал я скимитары, «но у меня просто не получается найти что-то красочное и выдающееся для создания образа, как, например, твои цветы». «А зачем тебе искать что-то красочное?» — задала вопрос Каная и посмотрела мне в глаза. «Как я и говорила, основой для образа должно стать что-то, что ты хорошо помнишь, что-то, с чем ты можешь связать себя и свою жизнь, что в твоей памяти есть подходящего». «Да не знаю я, говорю же», — проговорил я, садясь на землю тренировочной площадки. «Меня всю жизнь окружала лишь одна пустыня, пустая и безжизненная, море песка, простирающееся до горизонта, не содержащее ничего». «Ну», — встала со скамейки Каная и подошла ко мне, — «нужный образ уже у тебя есть, на самом видном месте». «Ты о чем?» — смущенно спросил я, подняв голову вверх. «Хм, дурачок», — злобно хмыкнув, Каная махнула рукой перед моими глазами, метнув в меня горсть песка. «Ай, ты чего творишь?» — пораженно воскликнул я, когда почувствовал, как мне в глаза попал песок. «Зачем нужно было?» Внезапно по моему телу прошлась дрожь, и я мгновенно успокоился. «Точно», — озарила мое сознание мысль, после чего в нем резко вспыхнул образ бескрайней пустыни, покрытой золотистыми крупинками. «Почему я раньше об этом не подумал? Я же давно знал ответ на этот вопрос». Неожиданно в мою голову проскользнуло давнее, практически забытое воспоминание, но вопреки этому именно оно было одной из самых значимых переломных точек моего прошлого. Именно тогда я многое осознал о себе и о других окружающих меня людях. Выйдя из казармы, я направился вглубь лагеря, на поиски Гази. Он как раз должен был закончить выданную ему миссию и вернуться в этот временный лагерь. Идя к уже давно установленному месту наших встреч, я слушал гомон окружающих меня рабочих, как внезапно мой слух зацепил звук знакомой речи, а именно короткий вскрик. Прислушавшись, я определил примерное местоположение ее источника и побрел в его сторону. Подойдя к одному скрытому закоулку между палатками, я хотел было выйти к Гази, который и являлся источником той знакомой речи, но вовремя остановился, заметив, что тот говорит с одним из подчиненных тех ублюдочных стариков, пытающихся контролировать каждый мой шаг. «Гази, ты же понимаешь, что когда-нибудь он сорвется», — сказал подчиненный тех стариков, сложив руки на груди. «Пока мы можем его контролировать, мы позволяем ему вести себя так, как он себя ведет, но как только он нас предаст...» «Заткнись», — процедил Гази, кинув на слугу гневный взгляд. «Амир не предаст клан, я в этом уверен». «Ты не понимаешь», — покачивая головой, ответил ему слуга. «Мастера сравнивают его с золотым песком пустыни. До поры до времени он лежит у них под ногами, огибая их ступни, но как только подует достаточно сильный ветер, поднимется буря, которая снесет всех и тебя в том числе». Слуга не стал заканчивать свою речь, так как Гази в ярости ударила стоящую рядом с ним деревянную коробку, чуть ее не опрокинув. «Я сказал тебе, что все будет хорошо», практически рыча выдал Гази и, обернувшись, быстро зашагал в сторону выхода из закоулка. «Передай мастерам, что я контролирую ситуацию». Подойдя к повороту, он вышел из-за палатки и повернул голову, увидев перед собой носящихся туда-сюда слуг. Не обращая на них внимания, он склонил голову и с темным выражением лица побрел в одному ему известном направлении. Глава 18. Медленно открыв глаза, я плавно перевел взгляд на Канай, стоящую рядом. Подскочив с места, я резко приблизился к ней и, не раздумывая, захватил в крепкие объятия. «Спасибо!» — громко крикнул я, приподнимая девушку над землей. «Спасибо тебе огромное!» «Ни за что!» — ярко улыбнувшись, сказала Канай. «Я рада, что у тебя все получилось, но не мог бы ты поставить меня обратно на землю?» «Ой, точно!» — опомнился я и опустил ее на пол, разжимая свои мощные объятия. «Не знаю, сколько бы еще времени я метался на одном месте без твоей помощи». «Не преувеличивай», — покачала головой Канай, поправляя свое хари. «Я уверена, что в скором времени ты и сам бы пришел к этому. А ты не преуменьшай своего вклада, окончательно достав весь песок из глаз», — возразил я. «Если бы не ты, поиск моего собственного образа потребовал бы куда больше времени. А ведь еще нужно развивать и практиковать арды, связанные с ним. Ты спасла огромную кучу моего времени». «Ну хорошо», — побежденно вздохнув, ответила Канай и, повернувшись, направилась в сторону поместья. «Скоро придет время встречи с господином Гемием. Советую тебе подготовиться и поторопиться. Все-таки господин Геми так же, как и я, столб. У него много дел, и он не будет долго тебя ждать». «Точно», — ударил я себя ладонью по лбу, вспомнив о том, что уже через неделю мне нужно было по плану встретиться со столпом камня, готовым помочь мне в моих тренировках. «Но, если я уже понял, каков мой образ, стоит ли мне тревожить столпа ради своих тренировок? Ты хочешь сказать, что я зря упрашивала господина Гемия встретиться с тобой и поделиться советами?» Одновременно угрожающе и обиженно проговорила Канай, сверляв мне дыру взглядом. «Нет, конечно нет», — сразу же начал отмахиваться я, поняв, что сморозил глупость. «Думаю, получить несколько советов от сильнейшего столпа будет чрезвычайно полезно». «А вот это чистая правда», — внезапно став серьезной, заговорила Канай, уходя все дальше. «У господина Геомия титанический опыт и навыки боя, тебе точно будет чему у него научиться». «Хорошо, я понимаю», — твердо кивнув, я последовал за ней. «Я постараюсь как можно быстрее собрать вещи и отправиться в путь. Надеюсь, ты подскажешь, куда мне идти. Не хочу заставлять ждать столпа из-за того, что просто заблудился по дороге. Ты же уже получил своего ворона», — внезапно поинтересовалась Канай, взглянув на меня. «Ну да», — сказал я, глянув на нее в ответ. «А что, он и покажет, куда тебе нужно идти», — ответила Канай и перевела взгляд на выход, куда как раз подлетел черный ворон. «Видимо, меня отправляют на миссию. Удачи тебе в твоем путешествии и тренировках». Тепло улыбнувшись, Канай заправила волосы за ухо и легким бегом помчалась к ворону, а затем и к выходу из поместья. Проводив ее взглядом, я быстро окинул взглядом округу и побрел в свою комнату собрать несколько вещей. К форме охотников на демонов грязь практически не приставала, значит, запаску можно было оставить, прихватив с собой лишь запас провианта. Сделать это у меня вышло довольно быстро, помогла прислуга, и вот я уже выхожу из поместья, следуя за всю дорогу молчавшим вороном. Насколько я понимаю, такие вороны должны голосом доставлять какие-то сообщения и указывать путь, но, видимо, мне попался не очень разговорчивый экземпляр. Но я и не против, так как разговаривать с птицей, хоть и довольно умной, мне не слишком хотелось, слишком странное занятие. Поход до места встречи вышел спокойным, а мысли мои были чисты. В голове постоянно крутился образ бесконечной пустыни, вызывающий чувство ностальгии, и в то же время я старался придумать метод, с помощью которого я смогу использовать его на пользу себе. Основным методом применения образа я считал сбивание противника с толку и перекрытие ему обзора, тем самым усложняя реакцию на последующие действия. Я не уверен, что так работают все образы, но исходя из того, как его применяет Канай, я решил, что это самый эффективный вариант. Возможно, есть какие-то иные методы применения образа, направленные на самого пользователя дыхания, но я такого еще не видел. Мой же образ песка практически идеально подходит для того, чтобы перекрывать противнику обзор на мои атаки. Воссоздать образ песчаного вихря или бури будет несложно, так как я не раз видел их вживую или даже попадал напрямую, но не думаю, что мне стоит ограничиваться одним лишь образом песка. Ту же орду цветения кактуса я успешно применял на практике, а значит, я могу сделать это и с иными образами, главное лишь связать цепочку ассоциаций. Та же Канай использует образы множества цветов, а не какого-то одного, а значит, все возможно, главное все грамотно провернуть в своем сознании. Вздохнув, я покачал головой и постарался на время убрать эти мысли из головы, переводя взгляд на еще одну гору, хоть и поменьше, чем ту, на которой проводился финальный отбор на истребителя демонов. Почему здесь так любят горы? Чуть смущенно подумал я, поднимая взгляд на вершину горы, сокрытую лесной кромкой. Если на вершине будет какой-либо храм, я угадал и на вершине горы, на восхождении на которую я потратил полчаса своего времени, я увидел небольшой храм, с широкой каменной площадкой перед собой, посреди которой виднелась огромная фигура, в зеленом костюме охотника на демонов. Переведя на нее свой взгляд, я почувствовал невидимое давление, которое словно гора или огромный камень легло на мои плечи. Хоть оно и было чисто психологическим, но ощущалось настолько сильным, что казалось, будто мои ноги сейчас подкосятся под его весом. Видимо, не зря его зовут столпом камня, проскользнула в моей голове мысль, в момент, когда бисерины пота начали скапливаться на моем лбу. Закрыв глаза и сделав несколько последовательных вздохов разной длины и силы, я более-менее успокоился и, противостоя невидимому давлению, сделал шаг вперед, прямо на каменную площадку перед храмом. Каждый последующий шаг давался труднее предыдущего, в один момент даже появилось желание развернуться и уйти, но вспомнив фигуру Канай и то, что я сейчас фактически представляю ее саму, я почувствовал, как моя гордость зашевелилась и приказала мне идти вперед. Спустя несколько десятков мучительных шагов, я наконец приблизился к фигуре столпа на расстоянии нескольких метров и вежливо поклонился. «Здравствуйте, господин Гёми», — хриплым от усталости голосом проговорил я, смотря в аккуратный каменный пол. «Меня зовут Амир Каюм, я здесь по просьбе Канай». Вблизи он оказался даже больше, чем я думал. Он был почти на две головы выше меня, вместе с этим еще в два раза шире. Спокойно ожидая его ответа, я стоял в поклоне. «Может быть, Канай хвалила тебя не зря», — послышался мягкий, низкий, спокойный голос от фигуры передо мной. «Спасибо, что спас эту безрассудную девушку», — сказал Гёми и повернулся лицом ко мне. Разогнув спину, я посмотрел на лицо столпа камня и сильно удивился, увидев вместо зрачков чисто белые глаза, говорящие о том, что их владелец полностью слеп. Удивительно, он создает такое ощущение, даже не имея зрения. Насколько бы он силен тогда был, имея нормальные глаза, пораженно задумался я, рассматривая глаза своего собеседника. «Канай попросила помочь тебе в тренировках, дать пару советов», — продолжил говорить Гёми, не ожидая от меня какого-либо ответа. «Как я чувствую, ты довольно подготовленный человек, чем-то напоминаешь мне Тингена. Я не буду ни о чем тебя расспрашивать, лишь постараюсь научить тебя тому, что поможет тебе стать сильнее. Для начала я расскажу тебе о сути образа». Уверенно начал свой рассказ Гёми, что сбило меня с толку, так как я вроде бы уже достаточно разобрался в образах и даже нашел основу для своих будущих арт. Образ – это не просто картинка, иллюзия, с первых же слов разбил мое представление о всем Гёми. Образ – это что-то связанное с тобой, что-то, что представляет тебя, а значит, ты в силах проецировать это на себя самого. Спокойно проговорил Гёми, и за ним появился образ огромного камня, за которым последовало то самое незримое психологическое давление, которое как-то незаметно исчезло, после того, как я поздоровался со столпом. «Подобное соответствует всем образам, это их суть, их смысл», — рассказывал Гёми, не прерываясь ни на секунду. «Ты как бы показываешь миру свою суть, свой дух, что позволяет тебе действовать в соответствии с ним. У каждого представление о его образе разное, поэтому даже образы, имеющие одну основу, могут сильно отличаться по своей сути. Почему я не замечал подобного раньше? Погрузился я в раздумья, осознавая поступившую мне информацию. Вспоминая тренировки Каная, я не припоминаю чего-то подобного, но если обратиться к битве с Даумой, именно так звали ту вторую высшую луну, то в движениях Канай и правда прослеживается какая-то удивительная гибкость и легкость. Я думал, что это последствия использования техники и тренировок, но, видимо, был прав лишь отчасти. Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как Гёми закончил свой быстрый ввод меня в дело и перешел к основной сути тренировки. За то, что ты спас одного из важнейших членов нашей организации и мою дорогую подругу, я готов поделиться с тобой своей техникой. Сможешь ли ты правильно ее использовать, зависит лишь от тебя, а теперь внимательно слушай суть, — глухим низким голосом сказал Гёми и сложил руки в молитвенной позе, закрыв глаза. То, о чем я тебе расскажу, называется техникой повторяемых действий. Ее суть в том, что ты должен вспомнить все самые свои болезненные воспоминания и превратить их в свою силу. Концентрация и ускорение тока крови – результаты практически идентичны технике дыхания, но метод совсем иной. Поймешь ли ты, как ее использовать или забудешь о ней, на данный момент не имеет значения. Сейчас же мы начнем саму тренировку. Как только последние слова вырвались из горла Гёми, в его руках появился огромный цеп с шипами и топором на конце, соединенными длинной, крепкой цепью. Не успев еще прийти в себя от такого потока важной и полезной информации, я пораженно уставился на появившееся в руках Гёми оружие, совсем не похожие на привычный для большинства охотников клинок Ничирин. Не давая мне окончательно выйти из прострации, столб камня, не теряя ни секунды, атаковал меня, запустив в мою тушку цеп, а сам в этот момент ринулся ко мне. «Хра!» — воскликнул я про себя, пытаясь увернуться от внезапной атаки. Глава 19. Резко пригнувшись, я сделал короткий перекат в бок, тем самым избегая атаки со спины, после чего быстро достал свои скимитары из ножен и свел их перед собой, блокируя летящий в меня металлический топор. Как только топор соприкоснулся со скимитарами, я мгновенно понял, что совершил ошибку и выгнулся мостиком, уводя удар слегка повыше, а затем быстро отступил влево, уворачиваясь от атаки цепом. Поняв, что на следующую атаку Гёмию потребуется некоторое время для подготовки, я на всей скорости рванул к нему, поудобнее схватив рукоятки скимитаров. Не успел я сделать и трех шагов, как почувствовал несущийся в меня со спины поток воздуха, вынуждающий меня снова пригнуться. В этот момент перед моими глазами появилось колено, и я получил мощный удар по носу. Не давая мне опомниться, Гёми схватил меня рукой за голову и, замахнувшись, метнул на другой конец каменной площадки. «Никуда не годится», — сквозь слабый звон в ушах услышал я слова Гёми. «Вставай, и мы продолжим». Сделав несколько последовательных вздохов и остановив головокружение, я, кряхтя, поднялся на ноги и попытался схватиться руками за ручки скимитаров, но осознал, что одного скимитара не хватает. «Держи», — снова послышался голос Гёми, и я увидел, как к моим ногам прикатился потерянный во время боя скимитар. «Черт!» — раздался крик в моей голове, когда я поднял скимитар и встал в стойку. «Он же даже не демон, обычный человек, против которых меня учили сражаться с детства. Так какого хрена я настолько плох?» Пару раз мотнув головой, я посмотрел на Гёми и понял, что он ждет, когда я начну, сделаю первый шаг. Подавив гнев, как на него, так и на самого себя, я глубоко вдохнул и, перехватив свои клинки, рванул на него, стараясь держать каждое его движение в поле своего зрения. Как только я подбежал достаточно близко, Гёми стал действовать, снова метнув в меня свой топор, пытаясь увести меня на дистанцию. Сделав несколько коротких рывков в сторону, я благополучно увернулся от летящего в меня топора и цепи, приблизившись достаточно близки для нанесения удара. Сделав мощный замах двумя руками, я на долю секунды остановился, после чего мгновенно невысоко подпрыгнул, не останавливая свой удар. Тут же под моими ногами быстро пролетела цепь, подняв небольшое облачко пыли. Первый успешно нанесенный мною удар достиг своей цели и поразил тело Гёми, оставив большой кровавый порез. Хотел бы я, чтобы так случилось, но в последний момент Гёми немного наклонил свой торс назад, избегая удара на буквально миллиметровом расстоянии. Чудовище мелькнуло в моей голове мысли, после чего я почувствовал ужасающий силы удар в живот и отлетел от столпа камня на десяток метров. «Чуть лучше, но все равно плохо», — раздался низкий глухой голос, закапывающий мою гордость в бездну. «Зачем ты запираешь гнев? Не нужно подавлять его, ведь он придает сил. Нужно лишь держать холодным разум. Еле как воспринимая слова Гёме, я понял, что он опять намекает мне о его технике повторяемых действий. Переборов боль в теле, я снова поднялся на ноги и сконцентрировался на технике дыхания и медитации. Именно они помогали мне успокоиться и очистить сознание. «Ладно, Амир, тебя умный человек учит, соберись!» Воскликнул я про себя и попытался сделать так, как сказал Гёми. Выпустив весь гнев наружу, я почувствовал, как мое тело начало практически гореть от желания набить кому-то морду. Сделав первый вздох, я понял, что сделать свой разум полностью холодным у меня не получается, поэтому я бросил попытки сделать все в полном соответствии со словами Гёми и подгоняемой злобой, бросился вперед. В этот раз тело и правда было быстрее, а реакция на действия противника резче, вот только адекватно продумать стратегию в таком состоянии было практически невозможно, из-за чего я просто отдался инстинктам и атаковал стоящего передо мной мужчину. В эту попытку все прошло куда лучше. По крайней мере, я смог парочку раз его ударить, перед тем как попасться в очевидную ловушку и снова отправиться в полет. Так наш спарринг продолжался по ощущениям практически полдня. Я такую, Гёми легко от меня отбивается и дает советы о том, как мне лучше действовать. Получилось своеобразный цикл, в котором после каждой итерации мне становится чуть проще сражаться с ним. Жаль только, что по моим ощущениям, после стольких итераций, я понимаю, что даже в случае, если эта наша тренировка будет длиться 3 дня без перерыва, я все равно буду еще далек от возможности заставить Гёми сражаться в полную силу. Он был чем-то похож на Мицури, невообразимо силен, во много раз сильнее обычного человека. Вот только в отличие от Мицури этот парень имеет огромный боевой опыт сражения с противниками намного сильнее, чем те, с которыми я когда-либо вступал в схватку. Смотря на то, как сильна Канай в свои 16, можно представить, на что способен этот мужик в свои 20 с лишним лет, передернуло меня от проскочившего в голове образа непобедимой машины для сражений. Он сейчас, считай, на пике своей боевой силы, глупо сравнивать себя с ним. К тому же я начал свои тренировки всего пару лет назад. Начал я оправдываться в своей голове, стараясь хоть как-то объяснить для себя то, что все мои изматывающие тренировки, пройденные в детстве, тут не стоят практически ничего. Это задевало, сильно задевало мою гордость, из-за чего та практически разрывала меня изнутри. Хотелось либо зарыться в какую-то нору и спиться в ней, либо начать массовую резню и выплеснуть гнев, направленный на самого себя, что противоречило моим принципам. В который раз, пытаясь встать с каменного пола, я не выдержал и несколько раз со всей силы зарядил по нему кулаком, оставив на нем парочку кровавых отпечатков. «А-а-а, сука!» На эмоциях выкрикнул я и даже не заметил, что перешел с японского на арабский. Давая мне прокричаться, Гёми просто стоял в стороне и спокойно наблюдал за мной, уж не знаю, как он это делал, будучи слепым. «Давай закончим нашу тренировку», мягким, но громким голосом проговорил Гёми, подойдя ко мне и положив свою руку мне на плечо. «Ты отлично постарался». Услышав его слова, я гневно дернул плечом, скинув его руку. «Не нужно меня жалеть», низким голосом прерывисто сказал я, стараясь дышать как можно глубже. «Я скоро успокоюсь». «Хорошо», кивнул Гёми и сделал шаг в сторону. «Но ты правда хорошо справился, намного лучше, чем большинство начинающих истребителей. У тебя есть все шансы стать столпом, нужно лишь время». «Хах, начинающий истребитель демонов», — самоуничижительно усмехнулся я, вставая с каменного пола, слегка заляпанного кровью. «Спасибо хоть так, могу лишь дать тебе совет», — начал говорить Гёми, направляясь к спуску с горы. «Поищи столпа звука по имени Тенгинузуи. Он эксцентричная личность, не похож на тебя, но стили сражения у вас во многом схожи. С его помощью ты точно продвинешься намного дальше, чем с моей. Он тоже был убийцей», — поинтересовался я, стоя спиной к уходящему Гёмию. «Он шиноби», — бросил последнюю фразу Гёми и скрылся на горной тропинке, оставив меня наедине с собой. Спустя минуту нахождения в давящей тишине я наконец не выдержал. Маска спокойствия, быстро надетая в присутствии уважаемого мной человека, слетела, и раздался еще один громкий яростный крик. За ним еще один и еще. Все это сопровождалось глухими ударами кулаков по каменному полу и причитаниями о несправедливости этого мира. Кое-как по-настоящему успокоиться я смог только через 10 минут. Глубоко вздохнув, я закрыл глаза и через боль начало заматывать кровоточащие, почти не сжимающиеся в кулак ладони в ткань. Выпустить гнев и разочарование – это, конечно, хорошо, но подхватить инфекцию или что-то похожее мне точно не хотелось. Быстро обработав раны, я подобрал валяющиеся неподалеку скимитар и аккуратно сложил их в ножны, перед этим тщательно протерев тряпочкой. Проверив крепление ножен, я положил болящие руки в карманы и вслед за Гемием отправился вниз с горы. Возвращаться в поместье бабочки я не хотел, было отчасти просто стыдно перед надеждами Канаи и перед собой. Хоть я и понимаю, что она скорее всего ничего мне не скажет и просто будет рада, что тренировка прошла успешно, но я просто не могу. Медленно спустившись с горы, я взглянул на небо и увидел алеющий горизонт. Солнце неспешно опускалось за невидимую линию, уступая свое место луне и звездам, что также постепенно начали проявляться на небосводе. Прохладный ветерок нежно обхватил мои уже значительно отросшие волосы и хаотично раскидал их по моей голове, вместе с этим постепенно унося с собой большую часть разочарования и дурных мыслей. На время погрузившись в себя, я решил не терять времени попросту и выпустить все скопившиеся за долгое время эмоции самым полезным и доступным на данный момент способом — убийством демонов. Снова посмотрев на темнеющий небосвод, я присмотрелся к только начавшим появляться звездам и, примерно определив свое местоположение, пошел на восток, в поисках какой-нибудь деревушки, от которой я и смогу начать свой карательный поход на бессмертных тварей. По дороге, я как раз смогу глубже погрузиться в себя и изучение образа и техники повторяемых действий. За время сражений с Гемием я осознал, в каком направлении мне следует двигаться и насколько полезна она может быть. При мыслях об этой технике в моей голове сами собой всплывают воспоминания о том сражении Канаи со второй высшей луной. Его магия была настолько сильна и опасна, что даже просто находиться рядом с ним было достаточно сложно, из-за невозможности нормально дышать, потому что воздух вокруг него был практически ледяным. В таким условии обычную технику дыхания использовать чрезвычайно проблематично, если она, конечно, не похожа своим принципом на мою старую. Но так как я обещал Канае, что больше никогда не буду использовать эту технику, в такой момент мне как раз таки может понадобиться техника повторяемых действий. Как я понял, ее суть в том, что она повторяет эффекты обычной техники дыхания, но работает не за счет огромных объемов вдыхаемого воздуха, а за счет всплеска эмоций, которые можно получить как во время самой битвы, так и достать из воспоминаний. Вспоминая самые трагичные или раздражающие моменты в своей жизни, ты вызываешь поток эмоций, который ускоряет кровь, текущую по твоим венам. Минус один: трудно сохранить ясность ума. Это я множество раз проверил на себе. Пусть под конец я и нащупал правильное направление, но до этого мне пришлось несколько раз забываться в своих ощущениях и эмоциях, что в обычном сражении может стоить мне жизни. Глава 20. Выпускал эмоции я долго. Целый месяц я провел за тем, что методично и с особым удовольствием искоренял демонов везде, да куда мог дотянуться. В начале своего похода я больше походил на бешеного зверя, что кромсал свою добычу, в прямом смысле разрывая ее на куски, а с учетом особенностей регенерации демонов это происходило не один и не два раза за сражение. После нескольких таких срывов, я практически полностью пришел в себя и с ужасом начал вспоминать эти моменты. Подобное поведение недопустимо ни в каком виде. Я убийца, а не мясник, и о желании порубить своего противника на мелкие кусочки, превратить в фарш, не могло быть и речи. Открытие в себе такой стороны стало для меня еще одним потрясением, из-за чего мне стало даже слегка страшно общаться с людьми. Вдруг я опять сорвусь и начну бойню? Да, шансы малы, но они существуют, что пугает. Дабы окончательно успокоиться, пришлось вспоминать о причине, по которой я прибыл в Японию и принялся истреблять демонов. Я делал все это для себя и остальных. Я хотел подарить себе и другим чувство спокойствия, убрать из голов мысли о том, что тебя могут сожрать следующей ночью, и ты ничего не сможешь с этим поделать. Повторяя это словно мантру, я подавил в себе яростные, дикие позывы и сосредоточился на своей главной цели. Вместе с этим, я начал практиковать сеансы глубокой медитации, которая иногда могла длиться несколько дней подряд. В ней, я размышлял о себе, образе, что себе выбрал, и о своих техниках, как улучшить свой образ, как эффективнее использовать свою технику дыхания, новые эрды. Все это занимало мою голову в редкие моменты отдыха. Это помогло. За время моей охоты на демонов, я значительно глубже понял себя и то, как именно нужно использовать мой образ. Благодаря этому я смог придумать три орды, использующие в своей основе образ песка, хотя уже можно сказать, что я сделал первые начальные шаги и создал основу своего собственного дыхания. Дыхание песка почти идеально сочеталось с моим стилем боя. Логично, ведь оно является симбиозом моего стиля боя, метода дыхания и образа. Вместе с окончательным формированием своего образа, я понял, что мои атаки намного более вариативны. Они могли быть плавными, резкими, легкими как песчинка и тяжелыми, словно бархан. Я осознал, что научился двигаться, обходя блоки и атаки противника, проникая сквозь щели, бреши в его приемах. В общем, моя сила скакнула на совершенно иной уровень. По моим прикидкам, я смог бы расправиться с прошлым собой, используя за несколько ходов, если бы использовал новосозданные орды. Хоть они и были просты в исполнении, но методика атаки, движения, позиционирования, все это стало совершенно иным. Та же третья орда под названием «Песчаный вихрь» в синергии с образом «Песчаной бури» полностью лишала противника обзора, открывая его для множества атак. Если подводить итоги моей встречи с господином Геомием, то я, как и было запланировано, стал сильнее. Не тем способом, каким я это себе представлял, но в дополнение к увеличению моей боевой мощи, я намного лучше смог разобраться в себе, что также сделало меня в каком-то плане сильнее. Теперь мне осталось лишь вернуться в организацию и стать столпом. Уверенность в становлении столпом мне придавала то, что, как я слышал, столпом может стать любой, кто в силах убить одну из низших лун. Не знаю, можно ли это считать везением, но так уж случилось, что в своей бездумной охоте на демонов я наткнулся на вторую низшую луну. Понял я это по его поведению и надписи, выгравированной на его левом глазу. Второй низшей луной являлся высокий темноволосый пожилой мужчина с бородой по имени Ракуро. Понять, что он демон, было довольно легко, ведь по всему его лицу, рукам и ногам распространялись черные линии, похожие на трещины или вены, а кожа была бледная, словно снег. Одежда его представляла из себя немного нетипичное кимоно, которое часто использовали практики всяческих боевых искусств по типу карате. Сражаться с ним было сложно. Его способность, которую называю техникой демонической крови, была ужасно проблемной. Этот старик мог как бы высасывать из меня выносливость, из-за чего я становился медленнее и слабее. Справился я с ним лишь по той причине, что наконец научился использовать свой образ, а также из-за своей предосторожности. За несколько дней до встречи с господином Геомием я попросил у Шинобу изготовить специально для меня яд, которым я в случае чего смогу воспользоваться. Это меня, считай, и спасло, потому что способность этого Ракуро была слишком неприятной и неудобной для меня. Как только я понял особенность техники Ракуро, я быстро сменил тактику на то, чтобы ловить его на контратаках, нанося удары после того, как атаковал он сам. Это можно было назвать разменом. Рану получаю я, рану получает он, вот только яд, нанесенный на клинок, сработал на удивление хорошо. Вторая низшая луна стала медленнее, слабее, реакция просела, а тело стало мягче. Такую возможность я упустить не мог и начал тянуть время, оставляя все больше ран отравленными клинками на теле второй низшей луны. В конце концов Ракуро ослаб настолько, что, даже будучи под воздействием его техники, я смог сначала отрубить ему предплечье и часть ноги, а затем и голову. Сражение было ужасно трудным, наверное, одно из самых сложных и опасных в моей жизни. По его окончанию я принял для себя решение в любой ситуации иметь при себе запасы яда от Шинобу, а также стал обдумывать, какие стратегии мне нужно изучить для того, чтобы иметь возможность грамотно вести бой против противников, подобных этому. Если бы не яд Шинобу, мне даже после такого мощного усиления пришлось бы в лучшем случае бежать от него, а в худшем он бы меня сожрал. Это сражение мне показало, что хоть я и стал сильнее, но я все равно едва ли наровне с низшими лунами, а выступать против тех же высших лун мне даже думать глупо. В общем, все прошло не так уж и плохо. Вот только как мне доказать руководству, что именно я убил низшую луну? Возможно, можно попросить Канай поручиться за меня, думаю, с подтверждением от одного из столпов мне с большей вероятностью поверит. Хотя, может, ворону отправить и подождать, пока придет кто-нибудь для подтверждения. У организации же по-любому должны быть какие-то знания о местоположении всех наиболее опасных демонов, подумал я, но тут же вспомнил инцидент с Канай и второй высшей луной. Ну да, вообще не факт, конечно. Ладно уж, попробую для начала так, а потом уже посмотрим. Если что, буду доказывать свою силу в сражении с кем-нибудь, тут такое вроде практикуют. Сейчас я отдыхал в небольшой гостинице, расположенной в маленьком городке. Уже через несколько дней я должен буду находиться рядом с поместьем бабочки, главное, чтобы Канай не слишком на меня злилась из-за такого долгого периода отсутствия и брожения непонятно где. Хотя, судя по ее характеру, она совсем не должна быть на меня обижена, а уж тем более злиться. Именно так я думал, до того момента, как спустя 3 дня я оказался перед дверьми поместья. Все вроде было как обычно, само здание и его аура никак не отличались от того, что было до моего ухода, вот только моя интуиция и чувство опасности все громче вопили в ужасе с каждым новым шагом. Слегка дрожащими руками я аккуратно открыл дверь и тихо вошел в поместье, стараясь не издавать никаких звуков, способных привлечь чье-то нежелательное внимание. Несмотря на все мои навыки профессионального убийцы, накопленного за годы практики, кто-то все же заметил появление моего присутствия и побежал в мою сторону. В этот момент я уже хотел было развернуться и побежать, но не успел, и мне в спину прилетел мощный удар, по ощущениям в прыжке с 2 ног. Сила удара отбросила меня на несколько метров вперед, и я почувствовал, как мои ребра начали ныть от такого обращения с ними. Вернулся наконец, послышался позади меня знакомый милый голосок, только в этот раз в нем прослеживались какие-то не слишком нравящиеся мне нотки. «Как твои дела?» — поинтересовалась Канай, вместе с этим заламывая мне руку. «А-а-а, Канай, как твои дела? У меня вот, например, все хо-а-а-а!» Слегка показушно закричал я, чувствуя, как моя рука изгибается под ужасно некрасивым углом, пока сустав так и грозился встать и уйти со своего места. «Успокойся, Канай, у меня есть много хороших новостей». На мгновение мне показалось, что мне удалось успокоить Канай, но внезапно раздался странный звук, после чего по всему поместью послышался мой громкий крик. Спустя полчаса мы уже сидели в одной из комнат за столиком и пили чай. Чашку мне приходилось держать одной рукой, так как вторая на некоторое время оказалась недоступна. Благо в поместье отличные врачи, которые вставили сустав на нужное место за 2 минуты. «Так что ты говорил, у тебя за новости?» Чуть более спокойно, но все еще угрожающе спросила Канай, с милой и приятной улыбкой на лице. Ну да, вспомнил я о том, что хотел ей рассказать и, отхлебнув немного теплого чая, начал свой рассказ. Рассказ мой длился довольно долго, ведь я старался рассказывать все в максимальных подробностях и хоть таким образом загладить свою вину. Некоторые вещи, как например тот же мой срыв в храме и в сражении с демонами, я утаил, но все остальное, включая свои новые орды, я описывал максимально точно, не упуская ни единой важной детали. Канай, конечно же, оказалась чрезвычайно рада тому, что я все же смог осознать свой собственный образ и создать новый стиль и технику. Пока приемов в нем мало, но, как она сказала, сила стиля не зависит от того, как много в нем приемов. В пример она привела стиль молнии, в котором кат намного меньше, чем в остальных стилях, но от этого он не стал более слабым. На моменте описания того, как я сражался со 2-й низшей луной, я снова увидел, как в ее глазах зажигается опасный огонек, поэтому на всякий случай слегка отполз от нее. По окончанию описания моей схватки со 2-й высшей луной Канай, конечно же, обозвала меня идиотом и всеми остальными синонимами к этому слову, но под конец своей тирады все-таки похвалила за то, что я додумался захватить с собой яд Шинобу и вообще вернулся живым, да к тому же и победителем. Спросив, послал ли я уже ворону для того, чтобы доложить начальству о своем достижении, и получив положительный ответ, она довольно кивнула и сказала, что готова поручиться за меня, в том случае, если у начальства возникнут вопросы по поводу того, способен ли человек, лишь недавно ставший истребителем демонов, победить 2-ю низшую луну. Глава 21. Через несколько дней после моего возвращения в поместье бабочки моя ворона прибыла обратно, передав мне сообщение, присланное начальством. «Амир Каюм, вам приказано явиться в штаб-квартиру организации истребителей демонов», — раздался грубый, слегка хриплый голос ворона. «Поторопитесь, не заставляйте других ждать». Прибытие ворона оказалось для меня делом неожиданным, из-за чего в момент получения сообщения я, так получилось, принимал ванну. Как только я услышал о том, что меня призвали в саму штаб-квартиру, ко мне сразу пришло осознание того, что намечается серьезное обсуждение, ради которого, возможно, могли собрать даже парочку столпов. Встреча со столпами – серьезное дело, ради которого мне стоило бы серьезно подготовиться и узнать о них получше, но так уж случилось, что Шинобу с Канай снова отправились на совместную миссию, и расспросить о столь важных членах организации мне не у кого. Придется мне как-то самому с этим разбираться. Основной темой обсуждения будет мое повышение до столпа и проверка моих навыков, так что мне необходимо за те несколько дней, что уйдут на дорогу, максимально отточить свои не так давно приобретенные навыки. В этом деле у меня, конечно, подвижки были, но все это продвигалось так медленно, что для того, чтобы более-менее догнать того же господина Гёмия по навыкам, мне придется еще несколько лет практиковаться как минимум. Но, думаю, сравнивать себя с кем-либо сейчас бесполезно, лучше пойти собирать вещи и думать о том, каким именно образом мне стоит показать себя перед, надеюсь, своими будущими коллегами по званию. Быстро, на опыте собрав все необходимое, я снова попрощался с прислугой и вышел из поместья, направившись вслед за вороной, к месту, где будет решаться мое будущее. Путешествие оказалось до удивления спокойным. В голову не лезли глупые мысли, ни демонов, ни грабителей я не встретил, погода была хорошая, да и тренировки проходили как по маслу. С каждой тренировкой движения становились все четче, плавнее, быстрее, а образ укреплялся, становясь все более четким. Иногда мне даже казалось, что вот-вот и он станет реальным, но я прекрасно понимал, что такое невозможно, по крайней мере для человека. Те же демоны с их техникой демонической крови делают что-то подобное, но нам, людям, такое недоступно, что опять же являлось еще одной копейкой в чашу весов на стороне демонов. Баланс на этих весах держится лишь потому, что демоны, в отличие от людей, словно в несколько раз замедляются в своем развитии. Из того, что я видел, можно было прийти к выводу, что при становлении демоном и обретении фактического бессмертия, им приходится платить намного меньшей скоростью развития, чем у людей. Ну и полное подчинение Мудзану, возможно, как-то влияет на это. И правда, если сравнивать, то тем же низшим лунам в большинстве своем больше 70-100 лет, но их могут убить обычные, хоть и хорошо тренированные люди, лет 16-20. В этом разбросе сил чувствуется некоторое несоответствие. Если человек к своим 20 годам способен достичь той силы, что демоны достигают за десятки лет пожирания людей, то не значит ли это, что их развитие было чем-то насильно ограничено или по крайней мере сильнейшим образом замедлено? Подумав о такой возможности, я вспомнил тот факт, что при поглощении крови своего прародителя, они резко становятся намного сильнее. Получается, что сама кровь их прародителя и является их естественным ограничителем, замедляющим скорость их развития. Тогда почему тот же Мудзан не может накачать каждого, достаточно сильного демона, своей кровью и тем самым усилить свою армию в несколько раз? Эх, тут по-любому все не так просто, так что лучше подумать об этом в другой раз. Снова отложил я очередную бредовую мысль, посмотрев на очередную небольшую гору, на которой по указанию ворона находилась штаб-квартира. Что же за любовь у местных селиться на разнообразных горах? Со вздохом, я начал подниматься по горе, рыская взглядом по местности в поисках чего-то похожего на поместье. Найти штаб-квартиру удалось довольно легко, все же большое поместье посреди леса на горе очень трудно не заметить. Пройдя внутрь, я увидел прислугу и сразу же обратился к ним с просьбой провести меня в нужное место. Поинтересовавшись у меня, кто я такой, и узнав мое имя, двое служанок кивнули и повели меня на задний двор, на котором, по их словам, уже все собрались. Выйдя на задний двор, я огляделся, и мой взор мигом зацепился за одного человека, что в данный момент стоял в одиночестве посреди широкой площадки и чего-то ждал. Первое, что бросалось в глаза, это разнообразные бирюльки, висящие повсюду на его одежде. Колокольчики, серьги, кольца, обручи, все это висело на нем, создавая странный образ. После этого мое внимание привлекли вои клинков за его спиной. Носить их так было неудобно, хоть и эффектно, но подумал я не об этом, а о том, что за аура исходит от его клинков и него самого. На его счету много жизней промелькнуло у меня в голове, после чего инстинктивно напряглось, а руки легли на рукоятки моих скимитаров. Показывать агрессию и настороженность в открытую я не стал, так как сразу было понятно, что раз этот человек находится здесь, то вреда он причинить не хочет. Скорее всего, это один из столпов. Придя к логичному выводу, кивнул я и вспомнил про то, как господин Гёми описывал одного из столпов, с которым он посоветовал мне познакомиться. Мужчина передо мной тоже не собирался терять возможности, некоторое время также с интересом рассматривал меня, после чего, видимо, пришел к каким-то своим выводам и отвернулся, снова погрузившись в ожидание. Я решил не сильно выделяться на его фоне и, найдя место поудобнее, присел, начав медитировать и ждать начала собрания. Наконец, спустя несколько минут двери поместья отворились, и в них показался слабый на вид слепой мужчина со шрамом, проходящим по всему лицу в области глаз. При его виде, яркий мужчина, который скорее всего являлся столпом, резко опустился на одно колено и преклонил голову, выказывая тем самым свое уважение. Слепой мужчина же в данный момент находился в сопровождении непонятной женщины, сидевшей рядом с ним и описывающей ему все, что происходит прямо перед ним. Преклонять колено перед предполагаемым руководителем организации охотников на демонов я не спешил, ведь это действие у меня внутри четко ассоциировалось с верхушкой совсем иной организации, с которой у меня связаны не самые приятные воспоминания. «Не нужно преклонять колен, Тингин», — зазвучал мягкий голос мужчины, призывающий склонившегося мужчину подняться. «Сегодня мы собрались по довольно важному и противоречивому делу, но я думаю, что обсуждение не займет у нас слишком много времени. Амир Каюм, новоявленный истребитель демонов, прошедший финальный отбор всего несколько месяцев назад. Так уж случилось, что несколько дней назад он смог уничтожить одну из низших лун, а именно вторую низшую луну. В связи с этим, по правилам он уже может претендовать на звание столпа, но так уж случилось, что пока что он не соответствует всем нужным критериям для получения данного звания. И что же вы хотите обсудить со мной, глава?» Раздался звонкий голос столпа, поднявшего свой взгляд с пола на своего главу, полностью игнорируя смущенного таким поведением, но не показывающего это Амира. «Хоть это и блестящее достижение, но если вы хотите узнать мое мнение по поводу того, стоит ли выдавать ему звание столпа сейчас, то мой ответ нет. Я согласен с твоим мнением, Тингин», — ответил ему глава и мягко улыбнулся. «Но не поощрить такого сильного и талантливого члена нашей организации мы не можем, поэтому я уже побеседовал об этом с Гёмием. Он порекомендовал мне пристроить Амира на время к тебе, чтобы ты, так сказать, взял над ним временное попечительство. Конечно же, это только до тех пор, пока он не достигнет всех нужных критериев для становления столпом. Но глава», — повысил голос Тингин, но быстро пришел в себя и сбавил громкость. «Как я понимаю, этот парень уже достаточно талантлив и силен. Зачем ему мое попечительство? Поинтересуйся об этом у Гёме», — легонько усмехнувшись, ответил глава, сощурив свои глаза. «Это его предложение». Хаем, громко хмыкнув, Тингин поднялся с колен и, развернувшись, махнул рукой в мою сторону, позвав за собой. «Как скажите, глава?» В смятении посмотрев сначала на главу, что с улыбкой смотрел в мою сторону, потом на уходящего все дальше Тингина, я наконец слегка нерешительно сдвинулся с места и проследовал за тем странным разукрашенным столпом. Его поведение и манера речи казались мне странными, учитывая то, что он вроде в прошлом был местным ассасином, то такой внешний вид и поведение вообще максимально странны, по крайней мере для меня. Привычка одеваться в максимально неприметные одежды глубоко укоренилась во мне, хоть сейчас я и стараюсь с ней кое-как бороться. Следуя за Тингином, я понял, что мы уже практически спустились с горы, а он так и не проронил ни слова. «Нужно как-нибудь начать диалог», — подумал я, смотря на спину идущего передо мной столпа. «Господин Гёми рассказывал, что раньше вы были шиноби», — прорвав завесу тишины, я посмотрел на идущего впереди мужчину в ожидании ответа. «Ну да», — легко ответил Тингин, даже не поворачивая голову в мою сторону, «но мне надоело этим заниматься, и я присоединился к истребителям демонов». «А что такое?» «Да ничего», — замялся я, чувствуя, как в груди понемногу разжигается непонятно откуда взявшийся огонек волнения. «Просто я раньше был ассасином, тоже можно сказать шиноби. Наверное, поэтому господин Гёми и навязал вам меня». На секунду замерев на месте, Тингин быстро продолжил спуск с горы, все так же ни разу не повернувшись ко мне головой. Молча следуя за ним, я глубоко задумался о том, как же мне следует вести себя со столпом, который, похоже, не слишком рад тому, что я теперь буду ошиваться около него. Да уж, не такого я ожидал, отправляясь сюда с легкой грустью, подумал я, поднимая глаза к светлому голубому небу. Глава 22. Быстро спустившись с горы, Мы молча продолжили свой путь в одном Тингену известном направлении. Атмосфера была какая-то странная, но не сказать, что давящая или неприятная. Завязывать разговор мне не хотелось, так как и говорить то с моим новым надсмотрщиком мне было практически ни о чем, по крайней мере сейчас. В один момент, когда мы уже не один час шли в определенном направлении, Тинген неожиданно остановился и повернулся, окинув мою слегка уставшим взглядом. «Это никуда не годится», — прозвучал его звонкий голос, после чего он резким движением достал со своей спины клинки на цепи и указал ими на меня. «Если мы собираемся провести в компании друг друга большое количество времени, то нам следует хоть сколько наладить отношения, а лучше всего понять человека можно в драке, поэтому защищайся». Широко ухмыльнувшись и встав в пафосную позу, воскликнул Тинген, после чего на огромной скорости рванул ко мне с двумя клинками наперевес. Удивившись такому повороту событий, я даже не сразу успел среагировать на атаку Тингена, из-за чего один из клинков прошел в опасной близости от меня, едва не задев мой бок. В такой ситуации адреналин резко ударил мне в голову, из-за чего все быстро встало на свои места, и я, не задумываясь, вынул свои скимитары, атакуя Тингена в ответ. Движения его хоть и были быстры, но заметным оставался тот факт, что столб сдерживался, ограничивал себя, давая мне фору вначале для того, чтобы проверить мои пределы. Разочаровывать своего щита и наставника мне не хотелось, поэтому я сделал глубокий вздох, разогнал кровь по телу и ринулся в ответную атаку, показывая, что происходящее лишь начало. Заметив это, Тинген ярко ухмыльнулся и, сделав несколько трюков со своими клинками, отбил мою атаку, параллельно с этим бегая глазами по всему моему телу, подмечая малейшие детали моей техники. Я не отставал и также изучал каждое его движение, пока мы обменивали легкими, но чрезвычайно быстрыми комбинациями атак, направленными на то, чтобы лишь поверхностно задеть противника. В тот момент, когда мы примерно осознали масштаб способностей своего оппонента, начались серьезные действия. Выцепив подходящий момент, я извернулся всем телом, посылая один скимитар прямиком к горлу противника, вторым же я попытался отвлечь его внимание, сделав широкий вертикальный замах, направленный снизу вверх. Тингена таким, конечно же, обмануть не получилось, так как он все же был столпом, да и опыт сражения с людьми имел немалый, из-за чего мой прием был мгновенно разгадан и заблокирован. В ответ Тинген послал в меня несколько чрезвычайно быстрых и сильных ударов, раскрутив свои клинки на цепи, последовательно перехватывая рукоятки клинков. Блокировать такой прием было трудновато, но у меня и у самого был похожий в арсенале, поэтому я имел примерное понимание того, как его использовать, а главное, как ему противостоять. Блокируя последовательные удары, я подгадал момент и ударом ноги ненадолго вывел Тингена из равновесия. Этого мгновения для меня было достаточно, чтобы начать ответную серию из резких и гибких, идущих один за другим ударов. Увидев такой ход с моей стороны, Тинген лишь показал мне свою блестящую широкую белоснежную улыбку и начал полупоказушными движениями блокировать мои удары. «Позер!» — воскликнул я у себя в голове, встретившись с Тингеном взглядом. Такое я ему простить точно не мог. Не заметив появления похожей, но более кровожадной улыбки на своем лице, я решил, что пора переходить к следующей ступени нашего сражения и резко увеличил силу своих ударов. Приняв своим клинком очередной мой удар, Тинген внезапно пошатнулся и резко осознал, что сила, вложенная в удар со стороны противника, увеличилась на порядок. Вызывающе изогнув брови, Тинген резко увернулся от направленного в него удара и за несколько невообразимо быстрых движений приблизился практически впритык ко мне. Пораженно уставившись на него, я понимал, что мое тело не поспеет за моей реакцией и не сможет увернуться, поэтому максимально напряг ту область тела, на которую должен был прийтись удар. Вот только удар попал совсем не туда. Ожидая удара в грудь, я не заметил, как тупая сторона одного из клинков Тингена уже практически столкнулась с моим левым боком. Как только удар произошел, я ощутил, будто меня в бок легнула лошадь. Сила удара оказалась настолько велика, что меня откинуло от того места, где я раньше стол на несколько метров. Хватая ртом воздух, я старался, как можно быстрее прийти в себя, вместе с этим непрерывно смотря на своего противника. «Сила неплоха», эффектно раскручивая свои двойные клинки, сказал Тинген, смотря на меня, «но ты слишком медленный. Я же вижу, что ты можешь быстрее». И он был прав. Не успел он закончить последнее слово, как я уже на всей скорости полетел к нему, сделав широкий замах двумя своими клинками. Тингин же снова предугадал мой следующий ход, из-за чего заранее отпрыгнул от того места, где стоял изначально, выставив перед собой пару своих клинков. Столкновение, сноп искры, вот мы снова сошлись в тупом поединке силы и скорости. Тот, кто быстрее двигается, тот и победил, тот, кто сильнее бьет, тот и лучше. Вначале, хоть мы и были где-то наровне, но спустя десяток таких столкновений я прозрачно осознал то, что Тингин побеждает. Он был чуть сильнее и значительно быстрее меня. Не зря он столб, подумал я, защищаясь от очередного удара клинка, раскрученного на цепи. От силы этого удара моя рука чуть дрогнула, ушла в сторону, что послужило своеобразным приглашением для Тингина совершить еще один неприятный удар, только в этот раз ногой. Мощный удар ногой пришелся мне прямо в солнечное сплетение, из-за чего на секунду у меня потемнело в глазах, а дыхание перехватило. Этот удар был намного мягче, чем прошлые, но так как место, в которое он попал, можно было считать особенным, эффект от такого попадания был значителен. Согнувшись пополам, я еще несколько десятков секунд не мог нормально вздохнуть, борясь с потемнением в глазах и волнами ужасной боли, распространяющимися от места удара. Ты потерял концентрацию, вошел в боевой кураж, это непростительная оплошность, послышался звонкий, но от этого не менее серьезный голос Тингина, объясняющий мне, какие ошибки я совершил во время поединка. Такие глупые ошибки я ожидаю увидеть от кого угодно, но никак не кандидата на звание столпа, а уж тем более профессионального убийцы. Как с таким состоянием ты вообще умудрился одолеть вторую низшую луну? Ха-ха, половина мастерства, половина везения, честно ответил я, ведь даже я сам понимал, что совершил грубейшую ошибку. Вот если бы мы использовали образы,